Глава 24. Настойчивый стук в дверь выдернул Фина из забытья. Грохот жуткой пульсацией отдавался в голове. Вчера, выполнив свои обязанности на поминках, он выпил слишком много виски и теперь расплачивается за это. Он оплакивал Эллен, но с ужасом думал о том, что своим выбором он лишил себя Тамсин. Спиртное же помогало хоть ненадолго отключиться от этих мыслей. Финн с отвращением посмотрел на себя в зеркало. Спутанные волосы, помятая одежда, небритое лицо. Возможно, тот, кто так жаждет с ним поговорить посреди ночи, испугается и не доставит ему очередной головной боли. Финн распахнул дверь и ощутил, как земля ускользает из-под ног. На пороге стояла Тамсин. Он протер глаза. «Выглядишь отвратительно», — сказала она, проходя в коридор. «Нам надо поговорить». «Входи, конечно». Финн захлопнул дверь и прошел за Тамсин на кухню. Он стоял, не зная, что сказать, и лишь пожирал ее глазами, надеясь, что это не галлюцинация. «Но что Тамсин делает здесь посреди ночи?» Приготовив кофе, она подала чашку Фину. «Пей». Она села за стол и тоже сделала глоток. Он опустился на стул и глотнул живительного напитка. Кофе был слишком крепким. Видимо, по мнению Тамсин, ему понадобятся все его мозги, чтобы понять, что происходит. «У меня есть для тебя предложение», — начала она, выкладывая на стол стопку документов. «Предложение?» Этого он услышать не ожидал. Финн выпрямился. Тамсин не походила на ту отчаянную, несчастную, раненую женщину, уехавшую от него 2 дня назад. Что-то изменило ее. Но что? В любом случае, Финн был рад, что она вернулась, даже если и ненадолго. Поэтому он приготовился внимательно слушать, невзирая на отвратительное самочувствие. «Деловое предложение. Не знаю, говорил ли тебе Лоренцо. Мы не разговаривали с похорон», — перебил Финн. «Хорошо. Кажется, мы с братом оказались владельцами вот этого». Она протянула бумаги Фину, указывая на площадь земель, соседствующих с участком Фина. «Те самые земли, которые ему были нужны для постройки центра». Головная боль усилилась. Как она и Итан оказались хозяевами этой земли? И зачем Тамсин ему это рассказывает? Хочет утереть ему нос со словами: «Скорее мир перевернется, чем ты сможешь договориться об аренде»? «Не понимаю. Я пытался связаться с владельцами несколько месяцев. Откуда у тебя эта земля?» «Эллен передала ее нам». Она посмотрела на Фина, ожидая реакции, и он не подвел ее. Волна шока накрыла его, догоняя предыдущую. «Эллен?» «Да, она купила ее несколько лет назад на деньги, которые посылал ей отец. Денег было достаточно, а Лоренцо отказывался их принимать. Думаю, поэтому у адвокатов был именно твой адрес. Она могла специально перенаправить деньги сюда». Тут Фина озарила. У его родителей и Лоренцо был общий почтовый ящик на дороге. И когда Финн построил свой дом, он решил ничего не менять. Он тут же объяснил все Тамсин. «Вот почему чеки для мамы приходили сюда. Разве что ты сам этого не знал. Мы просто оставляли почту для другого в ящике, и все». «Эллен очень хотелось что-нибудь оставить для меня и Итана. Что-то важное для нее. Мы с Итаном коротко все обсудили и в одном согласились точно. Мы хотим почтить память матери и подарить эти земли реабилитационному центру». «Ты уверена? То есть ты понимаешь, что аренда хорошо скажется на дальнейшем строительстве, но...» «Финн, ты не понял. Мы не предлагаем аренду». Он слегка смутился и в голове вновь застучало. Он, пожалуй, заслуживал ее отказа, но что же она имеет в виду? «А что?» «Мы предлагаем тебе весь участок земли». «Серьезно? Всю землю? И на каких условиях? На одном. Хотя нет, на двух. Финн этого ожидал. Он вздохнул. «Хорошо, слушаю». «Я хочу иметь право дать название». «Нет, у центра уже есть название, и я его не изменю». Тамсин откинулась на спинку стула, и ее лицо озарилось нежной улыбкой. «Ладно, я с этим смирюсь. Но второе условие не обсуждается». «И это?» «Ты позволишь мне продолжить работать с тобой над проектом». «Ты хочешь остаться?» «Да, если ты меня примешь». Финн вскочил, поднимая Тамсин со стула, едва осознавая, что делает. «Если я приму тебя? Ты шутишь? Я думал, что никогда тебя не увижу, что я разрушил последнюю возможность быть с тобой». Тамсин провела ладонью по его лицу. «Финн, я знаю, как тебе было тяжело. Я столько месяцев думала лишь о том, как бы найти свою мать, а ты стоял у меня на пути. Я решила, что ты не любишь меня, раз не можешь дать мне то, чего я хочу. Я не переставала размышлять о том, насколько трудно тебе было, как это ранило твою честь и душу. Ты потерял не одну мать, а двух, и я забыла об этом». «Я не видела, что ты всеми способами показываешь свою любовь ко мне, потому что сосредоточилась лишь на том, чего ты точно не сделаешь. Я думала лишь о себе, и мне очень жаль». «Нет. То, что мы с Лоренцо сделали, было неправильно. Это мне стоит извиняться, Тамсин. Ты не представляешь, насколько мне жаль». «Тсс», — перебила Тамсин, прикладывая палец к его губам. «Мы должны отпустить прошлое. Мы должны почтить женщину, которая привела нас сюда, которая свела нас вместе». «Ты можешь простить меня?» «Уже простила, Финн. Конечно, я с удовольствием многое бы поменяла, но прошлое не изменишь. Нам остается лишь двигаться вперед». Тамсин посмотрела на Финна и поцеловала его. «Не могу поверить, что я так в тебе ошибался». «Что ты имеешь в виду?» «С 15 лет я собирал информацию о тебе и брате, о вашей жизни. Меня сводило с ума то, что у вас все есть, что ваша жизнь так легка и беззаботна, тогда как у Эллен почти ничего не было, и ей приходилось тяжело работать. Вы казались такими счастливыми без нее». Я позволил этому впечатлению, сохранившемуся с юности, повлиять на мое отношение к тебе, когда ты приехала. «Ты был весьма холоден, но вскоре оттаял», — с улыбкой произнесла Тамсин. «Ты отогрела меня. Ты показала себя настоящую, прекрасную и внутри, и снаружи. Именно поэтому я оставляю право названия центра себе». «Ты правда хочешь назвать его Тамсин?» «Ты знаешь?» «Алексис прислала мне ссылку на видеоролик». «Ну, конечно. Кто же еще? Ты не против?» «Конечно, я бы предпочла назвать центр в честь Эллен, но, может, мы так назовем следующий?» «Мне нравится, как это звучит, Тамсин. Я хочу, чтобы наше будущее, наши планы, все было общее, без каких-либо секретов и лжи». «Я тоже». «Тогда выйдешь ли ты за меня замуж? Согласишься ли создать семью и прожить со мной до старости?» «О, Финн, конечно, да!» Позже, когда они скрепили обещание не только на словах, но и физически, и лежали в объятиях друг друга, Тамсин наконец-то ощутила, что она дома. Завтра Рождество, и хотя она будет скучать по своей семье, она нашла свое место – рядом с этим мужчиной. На всю свою жизнь. И тут Тамсин вспомнила, что перед отъездом Финн вручил ей подарок. Она не решилась открыть его, но и избавиться от него тоже не могла. «Финн, а что было в том свертке, который ты дал мне?» «Ты его не открывала?» «Пока нет». «Так в чем же дело?» Тамсин встала с кровати, натянула футболку и вышла к машине за чемоданом. Подняв его в комнату, она вытащила из вещей подарок. Сев на кровать, она развернула бумагу, и ее глаза наполнились слезами, когда она увидела портрет своей матери. «Финн, она такая красивая!» «Такая же, как и ты!» Он поцеловал ее в плечо. «Но эта картина для тебя много значит. Зачем ты отдал ее мне?» «Потому что ты заслуживаешь иметь что-то на память об Эллен. Что-то, чем бы ты гордилась, и чем, точно знаю, гордилась она сама». Тамсин поставила портрет на столик и повернулась к Фину. Если ее и мучили сомнения, то сейчас они полностью развеялись. Она сделала правильный выбор. Впервые в жизни Тамсин была уверена, что находится там, где и должна быть. В его руках, в его жизни и в его сердце. Навсегда. Спасибо, что прослушали эту аудиокнигу. Для вас читала Валерия Савельева.